Diabo. Порт подковы вдавался в город и так близко подходил к его центру, что трудно было разобрать, где кончаются городские улицы, а где начинается суматоха разгрузок и погрузок. СРД-11, выходи на внутренний рейд. Кораблям и тем, кто встречал их на берегу, изо дня в день становилось теснее и теснее. Все вокруг было застроено, заполнено морем и моряками. Поэтому решили удлинить причал. Привезли экскаватор, началась работа. Котлован и гора земли возле него росли прямо пропорционально. Вдруг раздался металлический скрежет, и экскаватор, чавкнув вхолостую челюстями, удивленно уставился вниз. Экскаваторщик, молодой парнишка, отвел ковш в сторону, вылез из кабины, неторопливо спустился в котлован. Что за черт? Бомба! Бомба! Товарищи! Бомба! Где? Какая? Где бомба? Да вот лежит. Он ковшом стукнулся. Да. Заряженная? Наверное. С войны лежит. Через несколько минут весь порт знал, что возле нового причала экскаватор отрыл огромную бомбу, лежавшую тут с военной поры. Место сразу было оцеплено со всех сторон. Замелькали военные с какими-то приборами. Затем прибыло начальство во главе с генералом Назаровым, высоким седым человеком. А в глубине обрыва, схваченная за глотку каменной расщелиной, лежала бомба. Она лежала, слегка наклонившись вниз, головкой почти касалась воды. Ни вперед, ни назад подать ее было невозможно. Все в порту ждали, что решит комиссия, которая работала в кабинете начальника порта. Ну что ж, товарищи, мнение у всех единое. Трогать бомбу нельзя, взорвется. Скала ее намертво схватила. Попробовать подрубить и вызволить — авантюра. Да, придется обезвреживать на месте. Что мы о ней знаем? Фугаска самых больших размеров. А вот что внутри у нее, можно только догадываться. Будем обезвреживать. Пока что вы свободны, товарищи. В комнате остались генерал Назаров и полковник Реутов. Разрешите обратиться, товарищ генерал? Ну что уж так официально, Семен Петрович. Можно и попроще. Столько лет знаем друг друга. Вместе служили, вместе в академии учились. Не виделись вот давно. Да, не думал я несколько дней назад, когда получил сюда назначение, что новая служба с такого вот ЧП начнется. Да. Что ты хотел сказать-то, Семен? Разряжать будем. Какой же еще выход? А может, к ней только прикоснешься? В войну не то бывало. Да. Ну что ж, за ночь мы закончим эвакуацию. Утром можно будет приступать. Кому поручишь операцию? Капитану Круменю. Давно знаешь? Всю службу. Молодой? 27. Коммунист? Комсомолец. Наш комсорг. Почему именно он? Уверен в нем. Ребят у меня хороших немало. Есть и отчаянные, есть и зубры. Но здесь нужен ювелир с железными нервами. Это Ильмар Крумень. Я хочу познакомиться с ним. Капитана Круменя ко мне! Сейчас будет, товарищ генерал. Не прошло и двух минут, как в комнату вошел высокий, светловолосый, светлоглазый офицер. Капитан Крумень, по вашему приказанию, прибыл. Вы знаете, капитан, зачем мы вас пригласили? Так точно, товарищ генерал. Откуда же вам известно? Ну, это же бомба, товарищ генерал. Ну и что? Ну, что ж, что бомба? Разряжать нужно, товарищ генерал. Вы убеждены в этом? Уверены, что это единственный выход? Так точно, товарищ генерал. И надо, думаю, торопиться. А вы понимаете, что это значит? Так точно, товарищ генерал. А вам, капитан, не страшно? Страшно, товарищ генерал. Вы боитесь? Конечно, товарищ генерал. Дело опасное. Бомбы такого калибра фашисты часто хитроумные ловушки ставили. И вы готовы пойти на такое дело? Если прикажете. Ну, а если не прикажу? Значит, пойдет другой, товарищ генерал. То есть вы хотите сказать, что не прочь отказаться от задания? Правильно я вас понял? Никак нет, товарищ генерал. Что-то я не понимаю. Объясните. Вы спросили меня, боюсь ли я? Конечно, боюсь. Если я скажу нет, вы мне не поверите и будете правы, потому что это будет ложь. Думаете, что я готов отказаться? Так я же сам на это дело прошусь. Но если вы прикажете, конечно, пойдет другой. У нас есть отличные саперы. Слушайте, капитан, вы хитрить умеете? Умею, товарищ генерал, но не люблю. А врать? И не умею, и не хочу. Слушай, Реутов, у тебя все такие? Всякие есть, и такие, и другие, товарищ генерал. Орлы. Садись, капитан, чего стоять? Спасибо. Сам откуда родом? Из Риги, товарищ генерал. Крумень. Крумень. Кажется, довольно распространенная фамилия у латышей. Пожалуй, самая распространенная, товарищ генерал. Как у русских, Иванов. Вы хорошо говорите по-русски. Так ведь это трудно найти латыша, товарищ генерал, который бы плохо говорил по-русски. Мне, во всяком случае, такие не встречались. У меня во время войны был один товарищ, латыш, тоже Крумень. В кабинет вошел начальник порта Юрий Карлович Лексдень. Почерневший, измученный, он грузно опустился в кресло. Час от часу не легче. Вот, держи. Что это? Штормовое предупреждение. Только этого не хватало. Когда? Думаю, к ночи. Это значит, часа через 3-4? Да, Иван Николаевич. Что будем делать, товарищи? Надо начинать и немедленно, если вообще мы хотим успеть что-то сделать. Как вы полагаете, Юрий Карлович? Вопрос лишь в том, кто кого опередит. Мы? Или стихия. А вы что скажете, капитан? Я готов, товарищ генерал. Но вы понимаете, что обстановка, в которой вам придется работать, теперь сильно усложняется? Так точно. Сколько времени вам надо на подготовку? Думаю, час хватит. Значит, в 20:30. А если не успеете до шторма? А разве у нас есть другой выход, товарищ генерал? Вы правы, капитан. Другого выхода действительно нет. Приступайте. Вам, полковник, проверить связь, свет, ограждение, безопасность. Докладывать лично мне. Выполняйте. Есть. Есть. Небо, еще несколько часов назад такое безоблачное и голубое, повисло над землей серой мутью облаков, с севера угрожающе помрачнело. Порывы ветра заставляли то и дело хвататься за козырек фуражки. Генерал Назаров шел по опасной зоне и про себя с тревогой отметил, что остальная, прилегающая часть порта отличается от опасной, разве что тем, что ее разворотит, возможно, чуть меньше. Постоял возле экскаватора. Операцию можно было начинать. Вот уж действительно точное слово – операция. Генерал даже на какое-то мгновение представил себе Крумине со скальпелем в руках. И усмехнулся. Только здесь, как ни изощряйся, пациент спасибо не скажет. Сам поблагодаришь, если доживешь до следующей операции. Подошли Реутов и Крумин. Капитан был уже в спортивном костюме. Ну что же, начинаем, товарищи офицеры. Проверьте еще раз, Семен Петрович, очищена ли зона. Через 10 минут приступайте, капитан. Давай руку на удачу. Ни пуха тебе, ни пера. И пошли ты на всех к чертовой матери. Назаров крепко пожал Круминю руку и, чтоб не выдать волнения, резко повернулся и направился прочь. Ветер усиливался с каждой минутой. Генерал шел и думал о том, что море шумит, как приближающаяся линия фронта. Дошел до здания управления порта и вошел в знакомый уже кабинет. В комнате было пусто. Он уселся в кресло и устало вытянул ноги. Теперь делать было нечего. Вошел Реутов. Начали, Иван Николаевич. Да. Можно? Кури. Спасибо. Вот. Прочтите, Иван Николаевич. Что это? Парторганизацию от капитана Круминева. Заявление. Прошу принять меня в члена КПСС. С программой и уставом КПСС ознакомлен. Да. Как на фронте. Помнишь, полковник, перед штурмом сколько таких заявлений было? Он давно в партию готовился. Основательно. А заявление он мне только что отдал. Рекомендация у него пока лишь одна, комсомольская. Я ему говорю, давай до завтра отложим. А он мне отвечает, нет, сегодня. Потом вдруг ни с того ни с сего добавил. У меня сын растет. Я сказал, что дам ему рекомендацию. Ну, а третью, в случае чего, он просил меня найти. Третью дам я. Не получится. Не знаете вы его, Иван Николаевич, положенного по уставу времени? Ничего. Я вот тебе на эту тему одну историю расскажу. В 41-м было. Я тогда отдельным батальоном командовал. Защищали мы одну высоту. Белоруссии отступление прикрывали. Двое суток дрались. Людей уже почти нет. И боеприпасы на исходе. А приказ стоять и никаких. В минуту передышки собрали мы людей обсудить обстановку. Хотя чего обсуждать? Отступать никто не собирался. А был у нас в батальоне латыш один. Тоже Крумень. Гуннар Оскарович. Хороший мужик был. Дрался, как герой. И сердечный очень. Все любили его. И солдаты, и офицеры. Он на этом собрании поднимается и говорит. Примите в партию. Рекомендацию он еще из Латвии привез. А замполит растерялся и говорит. Нельзя. Не по уставу. Кворма нет. Убеждать его некогда было. Немец в новую атаку пошел. В бою этом Крумень и погиб. Беспартийный. По уставу, да. А по сути, был он давно коммунистом. Душно что-то. Пойду гляну, что там. Я с тобой. Надо кончать операцию, товарищи. Нельзя этого делать. Что же, гробить парня? У меня есть предложение. Какое? Крумень отозвать и поручить завершение операции мне. Я старый сапер, фронтовик. Нет. Товарищ полковник, операцию приказываю прекратить. Капитана отозвать, службу охранения усилить. Выполняется приказ. Есть, товарищ генерал. Пойдемте в помещение, Юрий Карлович. Хлещет, как из ведра. Ну и погодка. Товарищ генерал! Что случилось, полковник? Разрешите доложить? Докладывайте. Я не смог выполнить ваш приказ. Крумень отказался прекратить операцию. Сказал, если уйду, взорвется. А так есть шанс, что я ее разрежу. Море ревело сильнее и сильнее. Ветер уже просто бесновался. Дождь хлестал без перерыва. Назаров, Реутов и Лексдань стояли у здания портуправления. Стояли и ждали. Казалось, ожиданию не будет конца. Изо всех сил они старались верить в невозможное. Верить в удачу капитана, который там внизу боролся с этой ржавой смертью. Над обрывом появилась фигура человека. На мгновение все замерли, а потом бросились к нему. Товарищ генерал, задание выполнено. Бомба обезврежена. Молодец. Дай я тебя поцелую. А это что такое? Кровь? Откуда? Ранен? Бомба ткнулся. Царапина, товарищ генерал. Волной? Так точно. Ну ничего. Иди, переодевайся. На тебе нитки сухой нет. кабинете начальника порта. Генерал сел за стол, достал ручку и стал что-то быстро писать. Полковник, взгляни, я правильно написал имя Круменя? Ильмар, точно. А отчество? Отчество? Надо же, не знаю. Привыкли как-то, Ильмар да Ильмар. Сейчас выясню. В эту минуту в комнату вошел сам Крумень. Лицо его сияло такой счастливой улыбкой, что все вокруг заулыбались тоже. Капитан, полковник сказал, что вам нужна рекомендация в партию. Так точно, товарищ генерал. Я дам вам. Спасибо, товарищ генерал. Но ведь вы меня совсем не знаете. Вчера не знал, капитан. А сегодня знаю. Как ваше отчество? Гунарович. Гунарович? Ваш отец, Крумень Гуннар... Оскарович. Он погиб в 41-м. Я не помню его. А я вот помню. И вас знаю, оказывается, с самого детства. Ваш отец был настоящим коммунистом. Вы достойны его.